какая мука воспитывать. Всем здравия. С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Здравия тебе, Александр. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуй, Леша. Мы продолжаем цикл передач об воспитании и образовании на Народном славянском радио. И сегодня вторая передача «Воспитание ребенка в раннем возрасте». И здесь у нас будет настолько ранний возраст, что многие этот возраст даже не представляют себе. Начинается все еще до того, как ребенок не то, чтобы появится на свет, не то, чтобы он будет в утробе матери, а еще до того, как на нем начинают задумываться. Итак, мы начнем с планирования ребенка и попытаемся сегодня рассмотреть все периоды до 7 лет. Как всегда, предоставляю тебе возможность начать эту передачу, ну а дальше будем ее развивать. Пожалуйста. Ну да, я очень надеюсь, друзья, что мы как бы достучимся до вас, вот, и очень надеюсь на то, что, Леша, ты, как всегда, очень живо, так сказать, подчеркнуто по узловым моментам добавишь многие вещи. Но что бы хотелось вначале сказать? Вот, друзья, рождение ребенка, с одной стороны, мы тоже где-то когда-то участвовали в рождении детей своих, там, воспитании, там, и соседних, и своих тоже, вот, и ну, кажется, как-то оно само собой получилось, выросли, ну и ладно. А ведь на самом деле любой ребенок приходит в мир, это же, по сути дела, целая вселенная. И причем настолько многообразная, огромная. И мы даже часто не задумываемся, что иногда дети приходят, чтобы в наших условиях чему-то научиться. Иногда, наоборот, приходят для того, чтобы нас приподнять на более высокий уровень развития. И очень много-много факторов, связанных вообще с таким явлением, как рождение, существование ребенка, о которых мы просто не догадываемся. И это очень-очень важно. Так вот, сам факт планирования ребенка, есть даже в области, так сказать, психологии целые, так сказать, дисциплины, которые занимаются этим вопросом, это очень-очень важный период. Не просто мы там как-то случайно переспали, да, что-то там у нас случилось, и вдруг мы выясняем, что ребенок родился. Нет, к этому можно относиться совершенно сознательно и ответственно. Вот. Когда вы понимаете, что вы хотите пригласить в свою собственную жизнь новую жизнь, чистую, непорочную, жизнь для развития, для как развития своего, так и ребенка. И ваша задача вместе с ним вырасти на другой уровень и своего материнства, отцовства, и своего развития как человека. Вот когда вы так понимаете эту задачу, тогда отношение к этому процессу совершенно другое. То есть получается, мы имеем возможность пригласить ребенка с высокой чистой душой, которая и нам позволит, так сказать, приподняться над этой. Ведь, вот смотрите, даже такая простая вещь. Чтобы воспитывать любого ребенка, надо как минимум быть на шаг впереди его. Чтобы показывать пример, что-то объяснять, какой-то там опыт давать. Если мы слабее в этом смысле ребенка, чему можем его научить? Да ничему. Вот. Вот даже тот небольшой опыт, который, допустим, у меня есть. У меня двое детей. Вот, замечательные ребята, я очень горжусь ними. Вот я просто вспоминаю присутствие своей дочери вот в моей жизни, особенно в раннем возрасте. Ну, это что-то вообще невероятное, понимаете? Это такое уникальное явление любви, такой самоотдачи, преданностью. Вот это вот удивительно такое как бы въезжание, впечатывание в тебя, вот это целостность, единство с такой чистой душой, это что-то вообще невероятное. Это настолько переворачивает наши мозги, настолько все это, так сказать, по-другому начинаешь чувствовать, понимать и саму жизнь, и другого человека. Так вот, действительно, есть технологии, которые позволяют нам осуществить приглашение ребенка. То есть определенные, так сказать, ритуалы. В традиции наших предков эти методы были отработаны очень-очень хорошо. Когда муж и жена оба настраиваются, определяют место, где они могут это сделать. Ну, лучше всего, конечно, на природе. Вот. Особенно, ну, как бы, в такой благостный период, ну, допустим, тоже лето, вот в районе Ивана Купала. Вот Леша, ты часто рассказывала о том, как в этот период можно, так сказать, призывать этим красивую, так сказать, свежую, чистую душу. Вот. Очень хорошо, то есть там в книгах Мегре тоже этот процесс описан. То есть, когда вы просто настраиваетесь вдвоем, очищенные, свободные, легкие, вот это с таким творческим настроем, пригласить светлую душу, и да еще и сделайте это на природе, еще послушайте, допустим, подсказку своего рода, как это сделать, то все это очень-очень быстро получается. Главное это сделать проникновенно и очень искренне. И обязательно будет результат. Я хочу сказать, друзья, что вот в сегодняшней нашей передаче там очень много, Алексей озвучил эти, так сказать, темы, да, очень много моментов. И хочу сказать, что конечно же, мы не сможем в рамках одной передачи, ну, прямо-таки все подробности каждого шага объяснить, как устраивать отношения с ребенком, как его воспитывать, образовывать, ухаживать за ним и так далее. Но мы здесь постараемся просто обратить ваше внимание, на наш взгляд, очень важные моменты, которые следует учитывать, на которые следует, так сказать, четко уделять свое время, внимание, заботу для того, чтобы действительно ребенок вырастал очень высокого уровня. Вот. А это наша забота. Мы очень часто с Лешей говорим о державном уровне строительства. Так вот, держава как раз то пространство людей, которые высоко развиты. Именно они в состоянии построить такое общество, такие условия в этом обществе, связанные с разными направлениями жизни, которые дают эту вот возможность. Вот мы недавно делали передачу с Чагиным Олегом Александровичем. Он просто-таки в колокол звонит о том, что воспитание, образование детей – это крайне важная сегодня тема. Мы в первой передаче говорили о тех проблемах, которые существуют. Так вот, планирование ребенка и призвать чистую душу – это не какая-то, так сказать, просто надуманная фантазия. Это реальные способы. Я знаю очень многих людей, которые прямо сами искренне, с одной стороны, рассказывают с таким удовольствием, как у них это получилось. А с другой стороны, удивление такое. Да смотри, мы вроде бы сделали особо-то, как бы и особо-то и не знали, не понимали, но результат превзошел все ожидания. Действительно, приходит ребенок, который, ну, просто невероятно интересный. Вот, Леш, по поводу призыва такого ребенка, ты бы что бы мог добавить? Да, на самом деле сейчас много различных преподавателей, умных людей, добрых людей, которые рассказывают о том, как правильно призывать душу. И я тоже об этом много говорил, да и ты тоже об этом говоришь, многие об этом говорят. Но на мой взгляд, помимо того, как призывать душу, нужно еще думать о том, кто призывает душу. Если какой-то нечестивец будет призывать чистую душу, то понятно, что это душа, это сущность, вернее, так надо говорить, наверное, а не душа. Сущность, которая вселится в этого маленького ребеночка, может быть палачом для этого нечестивца. Да, конечно же, он будет чистой душой, да, у него будет светлый дух, сильный дух, да, сущность будет мощная, но при этом нечестивец сможет ли быть нормальным человеком рядом с таким сильным проявлением божественного? Скорее всего, нет. Поэтому я думаю, что техники призыва души и время определения, например, там в купальские дни, либо в другое какое-то время. Это все здорово, хорошо. Но если мы не понимаем, кто мы сами, то в этом случае тогда могут быть серьезные проблемы, нестыковки с тем, кто сюда в этот мир придет. Поэтому, на мой взгляд, очень важно понимать первично, кто я, для чего я и что я делаю, для чего я живу, почему я живу и делаю именно так. И вот тогда уже в этом случае все процессы, которые ты здесь обозначен, будут происходить на автомате. Будет притягиваться именно тот, именно тогда, когда это нужно. И для него, и для тех, в чью семью он входит. Поэтому с детства маленькие чада наши впитывали в себя уклады и устои жизни. И они уже прекрасно понимали свое предназначение, для чего они живут, как будет устроена их семья. Сколько у них примерно будет детей. Вот об этом уже был разговор с малолетства. Наши предки об этом никогда не скрывали, говорили в открытую, чисто, естественно, без каких-то там эротических подробностей. Не было такого секс-воспитания, как сейчас в школах пытаются навязать. Все это было где-то иносказательно, где-то было обобщо, но дети уже понимали, что они будущие родители. Что я буду будущий отец, говорил мальчик. Я буду будущая мама, говорила девочка. У нас будет семья. В ней будут вот так, вот такие процессы происходить. То-то, то-то будет делаться. Вот это все начиналось с малолетства. И если с малолетства, с молоком матери и с обучением, воспитанием отца дети это принимали, то тогда они даже не то, что какие-то обряды не делали, они просто жили для того, чтобы появился ребенок один, второй, третий, десятый в их семье, и чтобы род был продлен. Продлен так, чтобы потом не было стыдно за это. А все вот эти техники, они передавались ведь по естеству. Когда маленький ребенок видит, как живет его семья, как милуются, любуются, ладят родители, какой лад в семье с бабушками, дедушками, с близким и дальним окружением, то они все эти техники вбирали в себя автоматически. Это сейчас нам вот этим вот отсталым цивилизационным людям нужно рассказывать про какие-то техники, как призвать душу, как в какое время что сделать. А тогда все это было естественно. Вот наша задача сейчас нашим детям рассказывать, показывать своим примером, как надо жить. И вот тогда все вот эти планирования ребенка и взаимодействия во время зачатия и после будут проходить автоматом. Так что да, добрые мысли могут быть только у добрых людей. Если люди играют в добрость, то в этом случае эти мысли будут для них чем-то разрушительным. Вот я вижу так. Хорошо. Ну, здорово. Ты еще раз подчеркнул тот момент, о чем мы уже сказали, что период на самом деле очень ответственный, да, и требует всего нашего внимания и прежде всего осознания. Я-то на каком уровне? Я насколько готов это все делать? Не калечить молодую, так сказать, пришедшую душу, личность, сущность, да, а именно вот дать ей возможность вырасти и максимально много для этого сделать. Это уже другой уровень ответственности, другого понимания. Ты абсолютно прав. Ну, теперь переходим к следующему моменту. Вот мы поработали с этим моментом. Наступает какой-то момент, когда мы начинаем, так сказать, уже проходить вместе с этим ребенком период беременности. И, конечно же, сам период зачатия – это таинство, это высший пик любви, это высшее состояние такого, ну, праздника совместного, когда мы создаем новое явление, новую вселенную, новый мир приглашаем и с величайшей любовью и надеждой окрашиваем им вот этими качествами. Но и сам период беременности – это не просто какое-то там терпение там, в течение 9 месяцев, ничего подобного. В этом периоде ребенок, который еще, так сказать, в утробе находится, он уже живой, он уже все отчетливо воспринимает. Здесь очень важные моменты, когда та же мать, тот же отец начинает с ним беседовать, ласкать его, вот, какие-то вещи ему подсказывают, родной ты мой, мы тебя ждем, да приходи в наш мир, мы тебе будем помогать, ты для нас там такой радостный, долгожданный и так далее. Это нам только кажется, что это, ну, как какая-то, так сказать, выдумка поговорить с тем, кого нету. Ничего подобного. Вот я в одно время с многими своими ребятами занимался дианетикой. Ну, есть такая технология, каким образом пересматривать, особенно, допустим, перинатальный период, период беременности. И вот я обратил внимание, с одним мужчиной занимался, вот, он был в 7-месячном, так сказать, возрасте, в утробе матери, да, и мать одевалась, выходила, так сказать, на улицу, ходила к соседке и с ней разговаривала. Что самое удивительное, он все отчетливо видит и слышит, в каком платье была одета мать, как она через калитку выходила, как выглядит калитка, как была соседка и так далее. Или, допустим, мать там, предположим, смотрит какой-то сериал и там за сердце хватается, волнуется. На ребенке это все очень сильно отражается. То есть здесь очень ответственно надо подходить. Как они слушают колыбельные в этом периоде? Все, абсолютно все воспринимается. Или, допустим, ту же музыку Моцарта, все воспринимается. То есть, когда мы это понимаем, мы уже более ответственно относимся. А, допустим, сам процесс питания матери, насколько это очень важно, чтобы пища была разнообразной, чтобы она слышала запросы ребенка, что он просит. Очень правильный должен быть режим питания, как выводить из себя, допустим, все эти токсины, так сказать, отработанные вещества, потому что организм матери уже в это время работает и за себя, и за ребенка. Это тоже надо понимать и очень ответственно к этому периоду относиться. Вот этот период, он никакой, ну, как бы до рождения, он абсолютно живой, он уже часть жизни этого ребенка. И здесь очень важно все эти вещи учитывать и помогать ребенку адаптироваться, чувствовать нас, почувствовать, что он долгожданный, не создавать ему там внутри проблем. Я уж не говорю о тех диких вещах, которые некоторые позволяют себе там то курить, то водку пить, а потом начинают, так сказать, звонить на канал и просить помощи там и так далее. Мой ребенок бедный, несчастный. Вот этот период, он тоже очень и очень важен. Вот о самом периоде беременности что ты можешь еще добавить, Леш? Все, что ты сказал, имеет место быть и на самом деле подтверждено неоднократно практикой жизни. Поэтому как мама и папа ведут себя по отношению к ребенку, который еще находится внутри мамы, от этого и будет зависеть, что будет происходить с ребенком. Многие, на самом деле, как ты правильно сказал, ошибаются, что ребенок еще не слышит, ничего не понимает. Да все он слышит. Может быть, какие-то вещи с точки зрения взрослого человека он не понимает. Может быть. Но ведь отношение к себе, интонации, какие-то дотрагивания до того места, где он находится, энергетические посылы он чувствует. И из этого складывается его настрой на эту жизнь. В прошлой передаче я говорил про принцип айсберга, когда вот мы только на макушечке находимся и думаем, что это вся жизнь. На самом деле все-то находится вот там, внизу, весь, все основное тело айсберга, наверху только чуть-чуть совсем. И вот то же самое происходит и в жизни нашей, когда мы только-только зародились. Мы отчеты еще пока не даем. У нас вот эта верхушечка еще осмысления не появилась. Но все закладывается в тельце айсберга, который находится под водой. Абсолютно все. И какие продукты вы употребили, и что из этого произошло. И как вы нервничаете, и на каких интонациях вы говорите, и что вы думаете по поводу ребенка. И по поводу окружающего мира. Все это закладывается, и самое главное, что это все становится сутью этого ребенка, основой его жизни, основой отношения к вам, к окружающему миру и к жизни вообще. Вот это тело айсберга формируется в момент того, когда появляются первые клеточки этого ребенка. В них закладываются те самые пустоты, про которые говорят ученые. Мы не понимаем, что это за пустоты. 90% какой-то ерунды, какого-то шума, мусора называют ученые. Вот только вот ДНК, вот этот маленький кусочек мы можем разобрать. И все остальное непонятно, что такое в этом ДНК. А получается, что и мышь 90-95% с человеком схожи по ДНК, и обезьяна, и свинья. И все это вот одно и то же вроде. Остальное непонятно зачем и как. Так вот это вот в любой клеточке принимает ту информацию основную, которая в дальнейшем создаст этого самого человека. Он не будет понимать, что он делает, но он это будет делать, потому что айсберг под водой уже наполнен, уже существует, и он будет управлять жизнью. Дальше будут дополняться уже условные рефлексы и прочие-прочие, какие-то мыслительные процессы, которые будут что-то такое вот в этом мире производить. Но основу закладываете вы, когда ребеночек еще находится в утробе матери, в каждую клеточку это все дело вкладываете. Так что обращайте внимание на то, что вы говорите, что вы думаете, что вы употребляете и что вы выдаете в этот мир, как по отношению к окружающим людям, так и по отношению к тому, кто у вас там внутри, это к мамочкам. Ну, естественно, папы тоже обращайте на это внимание. Он вас слышит, он вас понимает как своего отца. И ваш голос для него уникален. И через голос вы потом И либо дадите ему воспитание, либо он будет отторгать вас, как своего злейшего врага, который в утробе матери на него воздействовал неправильно. Либо на саму мать. А мать и он в данный момент – это одно и то же. Поэтому если вы грубости какие-то позволяете в отношении матери, то в этом случае вы становитесь противником ребенка, и вы себе воспитываете врага. Угу. Так, хорошо. И вот мы подходим к очень важному моменту в жизни ребенка – это факту самого рождения. Казалось бы, ну вот пошли в роддом, там знающие врачи и так далее, они все сделают. Вот такое отношение, ну, мягко говоря, ну, неправильное по отношению к рождению своего ребенка. Ведь факт рождения – это тоже огромнейшее явление. Вот сейчас многих мамочек пропускают через так называемое кесарево сечение, да? Вот ребенок, который не прошел вот этой внутренней борьбы выбраться из утробы, потрудиться, вот, потолкаться за право жить, вот лишенный вот этого опыта, они совершенно другие дети. Вот они немножко качественно другие. Они менее, так сказать, сильные, менее стойкие, менее так, включается воля у них там, и так далее. Вот очень важно, допустим, найти такой способ рождения, допустим, рождение в этом кресле гинекологическом. Да? Для врачей, да, для них удобно. Все тут, так сказать, под руками, все видно и так далее. А для того, что ребенок неестественным образом рождается, ему надо, так сказать, как-то выбираться, вот это испытывать постоянное давление руками то мамы, то врачей, то живота, то еще что-то такое. Раньше же это все в избе, в углу была такая перекладина, на которую женщина как бы, ну, подвешивалась, да, и естественным образом под тяжестью, так сказать, ребенок выходил безболезненно. Даже многие мамы испытывали своего рода экстаз во время рождения. Или рождение в воду, как бы из такой привычной среды жидкой сразу же в такую же среду, но уже когда потом естественно рождается вот этот первый вдох, а не когда там хлопает его этот доктор, чтобы быстрее там закричал, задышал. Вот эти все факты, они тоже очень важны. Желательно рожать дома, в такой благоприятной родной обстановке, когда все родные, все здесь, так сказать, привычно, гармонично. И факт рождения в этой среде, как мы уже в прошлой передаче говорили, в пространстве семьи, он совершенно другого рода влияет на ребенка. То есть очень важно обратить внимание и на этот период. И вот очень важный период начинается в жизни ребенка, это вот до года. Вот. Здесь очень много моментов, которые крайне важны для ребенка. Ну, первое, что напрашивается, вот этот период до года, это, по сути дела, формирование тела уже в условиях этой жизни. Здесь уже очень много факторов, которые точно так же важны. Ну, во-первых, отношение к ребенку. Это обязательно позитивные моменты. Вот нельзя, чтобы мать, допустим, кормит ребенка, а сама в это время смотрит какой-то там мексиканский сериал, там как Дон Педро, так сказать, несчастную там Дону Розу там мучает или еще что-то такое. Вот. Этот негатив очень остро отражается на ребенке. Ни в коем случае нельзя делать. Очень важно с питанием хорошо разобраться, чтобы ребенок получал весь набор, так сказать, витамин, питательных веществ и так далее. Вот. Дальше такой процесс, как закаливание ребенка, тоже очень важно. Мы же полагаем, что надо его укутать, чтобы он, так сказать, меньше шевелился и так далее, был в тепленьком. Ничего подобного. Как раз наоборот, дети вот в раннем возрасте, им как раз полезна температура где-то от 18 до 22. А нам кажется, что это холодно. А для ребенка это нормально. Мало того, что у ребенка ж поверхность кожи вся, она до 60% кислорода, то, что присуще, так сказать, приходом в тело с дыханием, он именно через кожу воспринимает. Если этого нет, то он начинает мучиться, соваться, так сказать, чувствовать себя дискомфортно там, и так далее, и так далее. Вот часто мамаша, так сказать, слишком, ну, как бы перекошенно думает об этих процессах и начинает, по сути дела, просто мешать ребенку. Вот. Очень важно ребенку, когда он уже учится воспринимать вот этот внешний мир, тоже помогать ему. То есть определиться, как он влияет на предмет, то есть, будет ли он глазами, или даже просто тренировать. Вот ходишь слева направо от него, он обязательно сопровождает глазами. Какие-то звуки там произносишь, он должен на них реагировать. Ну, конечно же, не острые никакие, так сказать, резкие звуки, а такие мягкие, положительные звуки. Это все тоже вписывает ребенка. В какой-то момент надо уже просто, допустим, у него же разные зоны тела по-разному все воспринимает. Ну, допустим, берем мы там ложку деревянную и говорим, вот это ложка деревянная, коснись руки, коснись там щеки, коснись там ноги, там животика, щечки. Это все разные ощущения. Все абсолютно разное. Он это все очень отчетливо ловит, воспринимает, начинает, так сказать, понимать какую-то разницу во всем этом. Дальше. Очень важно, когда берешь ребенка в этот период, он должен чувствовать защиту, да, выводить его, так сказать, на воздух обязательно, да, чтобы он чувствовал ветер, чувствовал солнце, разговаривая с ним постоянно. Или, допустим, обследуем мы пространство дома, где мы живем, там, или квартиры. Да. Очень важно ребенку подойти и вот выправить ему ладошку и дать пощупать. Вот это папа, там, допустим, сидит кушать. Вот это стенка, вот это вот яблоко, вот это ложка. Вот. Или вот это вот там мячик какой-то. Игрушки тоже очень важно помогать ему в пространстве, чтобы ее шевелились. Но желательно не таких резких контрастных цветов. Цвета, допустим, на ночь более, так сказать, спокойные. С утра, чтобы, так сказать, как бы его активность побудить. Можно быть там яркие, там красноватого, там, предположим, оттенка оранжевого, который благотворно влияет. Все это тоже часть жизни ребенка. И очень хорошо на это все влияет. Музыка в то же самое время очень здорово влияет на ребенка, когда особенно мы подбираем такую музыку, которая, наблюдая ребенка, на него действует положительно. Вот классика особенно здорово, классика, вот народные песнопения, вот эти колыбельные, которые бабушки поют. Электронная музыка, она, конечно, мертвая. А вот эти все вещи, они тоже благотворно влияют на ребенка и все как бы помогает ему адаптироваться, начинать чувствовать мир, начинать вот разные все вот эти органы чувств. Зрение, там, запахи, вкус. Это все очень полезно. Очень многие мамаши переживают, можно ли воду давать там, в раннем возрасте. Надо давать воду, потому что она помогает включать вот эти процессы обмена гораздо быстрее и во многом выводить разные, так сказать, токсичные вещества. Вот. Это все таким же образом начинает адаптивно ребенку помогать вписываться в этот новый мир, в эти новые условия. Не там, как было в утробе, где все самодостаточно и все, а здесь немножко все по-другому. Вот пройти этот период, чтобы он был здоровый, закаливался, чтобы развивались его чувства, чтобы он начинал понимать, вот в этом доме это папа, это сестренка, это вот, допустим, тарелки, это кухня, это комната, это стенка. То есть он это пространство уже начинает осваивать. Он, до года он должен как бы познакомиться со всем этим, привыкнуть и уже как бы четко осознавать, пусть он еще даже говорить вроде бы не умеет, но понимать, осознавать, реально все это воспринимать, это в его силах. И очень важно эту всю гамму возможного восприятия помочь ему дать такой опыт. И, конечно же, разговаривать, объяснять ему, рассказывать, там, что, как, чего. Нам кажется, раз они не говорят, значит, они неразумны. Ничего подобного. Они в этот момент неизмеримо более чувствительны, чем мы, взрослые. И вот это надо понимать и задействовать весь потенциал, чтобы ребенок сначала вписался в этот ближний круг своего пространства, четко осознавал уже, кто есть кто вот в этом ближнем кругу, и уже строил вот это себе небольшой фундамент. То есть без этого опыта, вот этого умения чувствовать, умения, так сказать, все попробовать, все, так сказать, узнать, он не может пойти дальше. Если его лишать такого опыта, он, ну как... полукалека получается, что-то в него может включиться, а что-то не может включиться. То есть это все тоже очень-очень важно. Вот, Леша, что бы ты добавил вот в период, допустим, сами роды и в период до года ребенка? Опять же, ты все точно сказал, и здесь трудно что-то дополнить. Я думаю, что те, кто интересуется народной культурой и культурой вообще жизни на Земле, как все происходит и происходило, наверное, неоднократно затрагивали эту тему и понимали, что у большинства народов-то рождение – это было естественное что-то. Не болезнь какая-то, а естественное. И про разных народов существует, у разных народов существует много заметок журналистов, ученых, которые наблюдали, как происходят роды. Ну, например, это описывается, как у индейцев идут люди куда-то, среди них находится беременная женщина, ну, к примеру, охота там происходит, загоняют зверя, и беременная женщина. Вдруг беременная женщина останавливается, отходит в сторонку, где-то там под кустиком остановилась, через какое-то время она присоединяется, у нее уже новорожденный, буквально там через полчаса она уже участвует в этом общем действии. Опять там они кричат, шумят, и зверей загоняют в то место, где охотники притаились. То же самое и пишут про африканские какие-то племена и так далее. Это естественный формат жизни человека. Рождение человека – это естество. А у нас сейчас превратили это в болезнь некую. Ведь роддома находятся при больницах. Больница, куда привозят больных, хворых, где боль, где страдания. И теперь задайте себе вопрос, а что может появиться доброго там, где есть страдания? Как можно родить что-то здоровое там, где есть боль? Ведь само место, больница, это сосредоточение болезней, сосредоточение боли, страданий, переживаний, где врачи борются за здоровье человека, где они убирают эту боль. Теперь задайте себе вопрос. Кого вы туда привозите? Больного, немощного, либо здорового человека? Там что-то должны отсечь человека с точки зрения хирургии, какую-то болезнь убрать, либо там что-то должно природное появиться, ваше родное. Задумайтесь об этом. Когда предлагают кесарить, подумайте, а человек является ли чем-то таким уникальным с точки зрения животного начала для этой природы? И если у вас есть рассудок, вы поймете, что нет, человеческое тело – это такое же физиологическое явление, как и большинство животных высшего уровня. А теперь задайте себе вопрос. Где-то вы видели, чтобы обезьяны кесарили себя, чтобы родился какой-то обезьяныш? Или бы жирафы себя кесарили, носороги, бегемоты, кто там еще у нас есть, львы, пантеры? Да нет такого в жизни. Все происходит естественно. Все происходит естественно, рождение не подразумевает кесарение, не подразумевает разрезание, все продумано. Так от чего же тогда вы начинаете мучить себя? Для чего вы уничтожаете свои органы детородные? Ведь каждое кесарение оставляет на детородных органах женщины очень много чего неприятного. И в дальнейшем может случиться так, что даже когда вам понадобится родить кого-то, вы уже без кесарения, либо без сохранения это не сможете сделать. Потому что там уже рубец. Вы уже нарушили свое единство целостное. Вот тот самый скафандр, в котором ребеночек находится, растет, из которого он выходит в этот мир. Задумайтесь об этом. Остановитесь. Я понимаю, что многим врачам удобнее это сделать. Им проще. Кесарнул, достал, все, зашил, иди отдыхай. Но дальше-то что происходит? И то, что ты рассказал, что в каждом доме были приспособления для родов, это говорит о том, что это и было естественно. Есть семьи, которые предпочитали рожать в бане, натапливали баню не так сильно, как это вот мы сейчас паримся, но она должна была быть теплая, с переходом чуть-чуть в горячее. Обязательно сделались какие-то обряды, очищения, подготовки. И присутствовал мужчина или кто-то, представитель из рода, старшая женщина обязательно. Если нужно было, то звали повитуху. Если не было принято в бане рожать, то рожали дома. Так что это естество. Дальше. Опять же, ты сказал, что врачам удобнее, когда женщина в горизонтальном состоянии. Неважно, на кроватке она лежит, на койке, либо она на этом вертолете. Но ведь... Естественно, сходить в туалет, когда вы не вниз головой, не лежа, а когда у вас голова выше находится, чем попа. Но ведь ребенок выходит под собственным давлением, и никакого напряжения, никакой натуги здесь не надо. Предусмотрено все природой. Все вот эти потуги, они происходят естественно. А когда вы лежите горизонтально, чем вы тужиться-то будете? Ушами? Ну как, просто представьте себе, где вес тяжести, где притягивание этого плода в сторону земли, как он выходит, как он разворачивается. И начинает, давайте потянем за это, давайте вот надавим сюда, давай тушься, чем-то. И идут издевательства. Вместо естественного, природного рождения вам совершают муку. И обязательно уже, о чем я сказал, отец должен присутствовать при родах. Он ребенка зачал, и он должен его принять. Это наше естество, это не зазорно, это не стыдно, это не противно. Нам в голову вбили, что что-то такое-то неестественное, и ни в коем случае мужчина не должен присутствовать. Да нет же, мужчина должен принять своего чада. Он его породил, и он должен принять. И что касается уже воспитания, здесь надо обратить внимание на следующее. Когда своего первенца я домой принес, я первым делом что сделал? Распеленал его, открыл холодную воду в ванной и прям под струей холодной воды его облил. Удержал себя на руке. То есть я чувствовал этот холод рукой и чувствовал, как ребенок реагирует на это все. И у нас каждый день начались вот такие прогулки на холод. Я раздевал его, сам раздевался, оголялся, выходил на балкон. И мы с ним стояли, я удержал его на руках, и мы с ним стояли на этом балконе, ну, несколько минут, там, 5-10 минут, пока я чувствовал, что вот так прохладно становится, зябко, и надо уже возвращаться в квартиру. Тогда в Москве у нас жизнь проходила. И это было, когда и снег падал, и тогда балкон был не застеклен, и снег лежал, и я ножками по снегу его водил. Но при этом я сам раздетый был. Я чувствовал, что происходит. Я его подбрасывал до самого потолка, ловил, смотрел на его там мордочку, что происходит, крутил, вертел. Потом только я узнал, что, оказывается, есть суставная гимнастика, а у меня это все по наитию шло. И естественно, что не было каких-то игрушек с кривыми мордами. К счастью, в те времена с игрушками было туговато, к счастью. Были простые какие-то очень доступные вещи, которые ребенку, погремушки, двигающиеся предметы, которые можно было тогда достать. Это были там времена еще перестроечные. Ну вот, поэтому здесь надо понимать, что чем естественнее условия бытия, тем здоровее ребенок. А сейчас происходит следующее. К внуку приехали, а у него какой-то такой заяц непонятный, внуку там около года сейчас, а у него заяц какой-то непонятный такой, вот как это, свинка Пеппи. Вот мультики я как-то увидал, я просто ужаснулся, думаю, расстрелять бы тех, кто это вот все сделал и транслирует. Морда в одну сторону, глаза на одной стороне. Вот такой же заяц, вот развернута морда в одну сторону, а глаза вот спереди, с одной стороны, как у камбалы, которая попала там под что-то такое непонятное, стала плоской, глаза у нее вот с одной стороны. Я спрашиваю, зачем вы это ребенку даете? А что тут такого? Говорю, ну как, чего, вы не видите, что это уродство, это что-то неестественное? Он же смотрит, для него это естественно становится. Глаза, да, с одной стороны, не могут находиться. Да, где глаза? То есть родители даже не обращают внимания на те игрушки, там их просто изобилие, которые дарят ребенку. Я говорю, а кто подарил? Ну, тетя подарила. Я говорю, а вы даже не посмотрели, что это такое? А что? Вот минут пять мы показывали родителям, что здесь не так. И только через пять минут на них дошло, что на самом деле не так. Для них это норма, они даже не смотрят. Игрушка, красивая. Ножки там, зайка, ну, все такое. Вот это вот безобразие, которое творится у нас в голове, потом выливается на наших детей, на нашу жизнь, на наши семьи. Вот это учитывайте. И плюс ко всему, никогда не допускайте разговоров о неприятных вещах, каких-то разборок между собой рядом с детем. Никогда. Потому что он увидит все ваши претензии друг к другу. У него, как в айсберге, который под водой, в подсознании все это накопится. И потом он будет вам это выдавать и будет выдавать в жизнь. Он все ваши замашки уже взял на карандашик. И потом да, вас будет бить оружием папы, если вы мама. А вас, папы, будет бить оружием мамы. И он будет играть против вас двоих сразу. Вашим же оружием будет бить. Вы показали, как надо сражаться с противоположным полом. Как надо быть правильным врагом для вас же самих. Учитывайте это. Ни в коем случае. Никаких разборок, никаких мыслей по тому, кто круче у вас в семье при ребенке не должно происходить. Обязательно позитивный фон. Правильно все, Леш. Я вот еще хотел добавить, ты сказал вот про эту гимнастику. Есть такая книжка, называется «Бэби-йога». Или у казаков есть своя гимнастика, как детей вот с самого рождения. Вот, когда начинаешь вот это все показывать мамашам, мне одна мама пригласила, у нее было там трудности с родами, как бы родовая травма. Она мне пригласила помочь ей, как это, с этим справляться. И я вот этот ребенок, ему там, не знаю, месяца полтора-два было, да, и я прямо начинаю показывать ей, вот и качаю его, и суставами ворочаешь, и за одну руку, и за ногу, и поворачиваешь вокруг своей оси. А она мать, она, боится за ребенка, не отходит. Вот видно, что трусится человек. А отец, раза полтора больше меня, он схватился за сердце и убежал, не смог выдержать. А ребенок балдеет, понимаешь, ему это радостно, у него это все хорошо. Но все-таки идем дальше. Вот когда до года тело ребенка уже более-менее сформировалось, выработало, все разные свойства, набрала эту энергию, включился, иммунный аппарат. Очень многие процессы уже начали включаться. Вот. То есть, адаптировалось тело еще в этот период. Дальше уже от года до трех тоже крайне важный период, когда ребенок начинает исследовать вот это все пространство вокруг. Но исследовать не просто. У него же, как мы говорим, пять органов чувств. Самое сильное – это зрение. Да? То есть, где-то до 85% всего энергоинформационного обмена человек получает через зрение. Но это тоже очень важно, когда мы ребенку, допустим, показываем игрушки, да, это одна сторона. Когда мы подводим, допустим, к окну и показываем дальние планы природы, там, или выводим его в лес, там, выносим, вернее, да, вот, или уже можно, начинать потихоньку приобщать к ходьбе. Когда показываем картины природы, да, то есть обязательно все позитивные моменты, никаких вот этих резких контрастов и так далее. Вот это очень важно, когда ребенок начинает в этот период все исследовать. Ему надо как можно больше помочь прикоснуться ко всем вещам. Вот многие дети приводят в садик, да, там воспитатель говорит: пощупай игрушку. А он в замешательстве, он не знает, что такое пощупать. То есть не помогали ему открыть ладошку, взять, попробовать разницу, что такое круглое, что такое квадратное. Он не знает этого, потому что лишён был этого опыта исследования. Вот в этот период ребенку надо позволить всё. Он пока он не исследует, не попробует, у него не сложится это все представление о жизни, о ее многообразии, о вариантах, сочетаниях и так далее, и так далее. Это крайне важно. Все это потрогать, попробовать, послушать. Вот этот свет, вкус, вот эти тактильные ощущения. Все ему дать попробовать. Конечно же, он в этот период и очень четко наблюдает за нами. Бывает период какой-то, так называемый период порядка ребенка, когда он смотрит, как мы делаем, чтобы все складывать, да, и он сам начинает все складывать. Даже, допустим, там мамаша говорит: да не надо, ты же маленький, не надо. Нет, он хочет сложить. Это тоже очень важный период. Вот научиться структурировать свое пространство. Вот в этом возрасте он уже способен к этому и готов к этому. Потом очень важный период, когда мы начинаем помогать ему вот в этот период исследовательский до трех лет, помогать начинать осознавать, какие-то взаимодействия, допустим, мы говорим, яблоко, оно круглое, да, оно может катиться, да, то есть уже ребенок сталкивается с ассоциативным рядом, что с чем взаимосвязано, что зачем следует. Вот это тоже очень важно ему, давать такого рода возможность исследования, и очень важно наблюдать за тем, что ему интересно. То есть допустим, повесили картинку, он так буквой Z проследил, потом он опять будет ее возвращаться, опять, пока она не потеряет для него интерес, он ее впитал, исследовал, понял что-то там для себя. Потом можно заменить другое. И очень важно, исследовать, что ему интересно. То есть каким образом это уже помогает некоторые его предрасположенности начинать отслеживать, замечать и так далее. Вот. Или, допустим, начинаем мы показывать машинку, да, начинаем диалоге, в исследовании этим говорит, а машинка что делает? Машинка едет, она может гудеть, она такая, понимаете? Вот это все, вот эти все подробности помогают ему осознавать. Не просто он видит, ну, объект и все, а он же начинает понимать, она едет, она гудит, она бибикает, она большая, она деревянная, она маленькая, да, или там мишка, игрушка, да, мишка какой, большой, маленький, коричневый, там, белый, там, или еще какой. Вот, вот эти все взаимосвязи, связанные с объемом, с цветом, с возможностью каких-то действий, это все тоже очень важно помогать ребенку, потому что он, ну, как бы, начинает осознавать вот эти все взаимосвязи и структуры, и действий, и какой, так сказать, роли этого объекта в жизни и так далее. Тоже очень важно. Потом какой-то период очень важно помогать ребенку, ну, как бы, создавать ситуации, да, вот как бы ставишь ему задачу, ну, доползи там, допустим, куда-то, или поманил ему чем-то, да, вот. То есть для ребенка проблемная ситуация. И он уже в этот период должен сам для себя выбирать способ, каким образом ее достичь, как ее решать. Вначале это используется как его интерес, а потом он обретает опыт. Опыт того, как выпутываться из проблемных ситуаций. Вот никто, кроме взрослых, ему это не создаст. Разве что, так сказать, нерадивые родители это самое, приведут к нарушению его здоровья. Ну, тогда еще иммунная система, даст Бог, может включиться. Да? То есть вот ребенок такого рода исследователь, он начинает уже, так сказать, работать со штампами. То есть разрушать штампы через свой опыт. Вот это ему тоже очень важно давать такое. Вот, и обязательно все должно быть на фоне вот этих положительных эмоций. Вот этот период от года до трех, он тоже очень важный. То есть дать возможность ребенку все пространство исследовать, изучить, попробовать, научиться уже какие-то проблемы решать, научиться осознавать взаимосвязи, какие-то взаимодействия и прочие-прочие вещи. Вот это все почему? Потому что, вот, как правило, ну, где-то до 95% восприятие о жизни, вот за этот период он все получает. А уже после трех он начинает уже учиться делать свои собственные выводы. И куда поведут эти выводы, это тоже от нас зависит, вот именно в этот период. Вот чтобы вот в этот период от года до трех, что бы ты еще добавил, Леш? Я хочу добавить вот что, что у нас сейчас часто поднимается вопрос о том, насколько вредны какие-то гигиенические приспособления. И мы часто слышим о том, что вредны памперсы, например. Но родители не представляют себе, как можно жить без памперсов. Так очень просто. Надо понимать, что в этом возрасте ребенок адаптируется к этой жизни, и его мозг настроен на то, чтобы улавливать все, что происходит, и подстраиваться под все, что происходит. Поэтому если вы наблюдаете за ребенком и видите, когда у него начинаются какие-то процессы выделения, то в этом случае вы очень быстро начнете перехватывать инициативу и подставлять ту емкость, куда он должен что-то сделать. И когда он это будет делать, вы будете его хвалить, давать ему какое-то вознаграждение, ну, например, там мамкину грудь, либо что-то еще, для того, чтобы он понял, вот это он сделал хорошо. Здесь идет стандартный, обыкновенный процесс воспитания физического тела, точно так же, как это происходит в природе с дрессировкой животных. Сделал – хорошо, не сделал – плохо. Хорошо – вознаграждение. Нехорошо – значит, будет тебе неприятность. И ребенок очень быстро к этому привыкает. И он уже начинает требовать, чтобы его взяли перед тем, как у него что-то начнет там выделяться. Взяли и над горшком подержали, либо над тазиком, либо что-то еще. Вот это вот надо обращать внимание. И тогда вы избавитесь от памперсов повседневного использования и перейдете в лучшем случае на то, когда-то куда-то вы там идете далеко и нет возможности. Но ребенок, привыкший уже к тому, что вы его высаживаете на горшок либо над тазиком, когда он еще сидеть не может, он будет даже в памперсах чувствовать себя неудобно, и он будет вам сообщать и требовать о том, что «мама, давай». Дальше. В этот период с нуля до трех, ну и с года до трех, необходимо обратить внимание на то, что папа не должен занимать позицию мамы. а мама не должна занимать позицию папы. Ребенок еще не сформировал свой речевой аппарат. У него только все входит. Он еще от себя не может точно что-то выразить. У него это жесты какие-то, там, мычание и прочее, прочее. Поэтому он сейчас все воспринимает, вот вообще все. Вот все, что происходит в вашей семье. И очень часто папа начинает вести себя как мама. А мама себя начинает вести как папа. И у него происходит сбивка представлений о жизни. Вот это вот мужское и женское для него размазываются. Поэтому, как бы папа не любил свою дочку, либо не любил своего сынка, ни в коей мере нельзя повседневно, заниматься тем, что он передевает своего ребенка, он постоянно его моет, он постоянно кормит его, а мама типа отдыхает. Да, папа должен местами заменять маму, чтобы она отдохнула, если она устала. Да, он должен там делать какие-то дела по дому, но при этом он не должен превращаться в маму. Это очень и очень важно. Ребенок впитывает, какая мама, какой папа, какая женщина, какой мужчина. Если вы собьете ему прицел, то будет у вас потом проблема в жизни. Он будет себя вести как что-то оно среднего пола. Вот это очень и очень важно. Но по поводу того, что делать и как делать, вот здесь надо понимать. Вы ребенку обязаны привить желание изучать этот мир, познавать этот мир, а не набивать его знаниями, как вам это кажется, информацией, не превращать его в справочник. Вот это овечка, показывайте картинку овечка, вот это уточка. Вот это. Да, это можно все сделать, но это только дополнение. Все остальное должно быть через его познание мира. Вот как ты сказал, потрогать игрушку, какая она на ощупь, подложить ему, например, здесь мягкая, вот здесь твердая, здесь пушистая, здесь гладкая. Это квадратная, это круглая, это теплая, это холодная. Чтобы ребенок научился определять свойства предмета, понимать, что это вот только со внешностью ты, а вот это еще с нутром этого ты можешь взаимодействовать. Это может тебя уколоть, и тебе будет неприятно, а это мягкое, пушистое. Вот все-все-все вот эти моменты вам необходимо давать ребеночку, чтобы он познавал этот мир. Вот если вы учтете, все будет на своих местах, все будет хорошо. Хорошо. И, друзья, вот как бы последний этап в этой нашей передаче, вот этот период, когда после 3 лет ребенок начинает слышать такие слова «я сам». Нет, я сам. То есть это уже его готовность начинать учиться. То есть вот этот период с 3 до 7 лет очень важно помочь ребенку научиться учиться. То есть научить его учиться. Вот, то есть привить ему учебные навыки. Вот, обязательно. Вот, допустим, ну такие простые вещи. Мы даже не осознаем часто. Вот, смотреть и видеть, да? Вот смотришь в сторону картины, а ты видишь ее или нет? Мы даже не даем себе отчета, что с ребенком в этот момент происходит. Или слушать и слышать. То же самое, понимаете, очень важно в этот период ребенку научить поставить цели. Вот, допустим, такая, казалось бы, такая простая маленькая цель, да, сходи на кухню и принеси там какой-то предмет, да. Вот у него есть цель, уже внутри этой цели выбор того, как это сделать, он решает сам. Это помогает ему уже как бы искать пути разрешения. Вот. Очень важно научить его контролировать свои ошибки, осознавать, что он делает, что зачем следует, что с чем взаимосвязано, что на что похоже, кто откуда берется там и так далее, и так далее. Они все очень разумные в этот период. Да, они, может быть, не все могут сказать, или вот как ты говорил по поводу речевого аппарата. Ведь они все звуки слышат. У них вот в период до года вот эта тренировка мышц, вот этих голосовых связок там и так далее, она происходит постоянно. Просто пока не наберет этой тренировки, он не говорит. Но бывают такие моменты, был такой случай, когда ребенок до 3 лет молчал, а потом выдает родителям, да выключите вы это радио, хоть оно мне надоело. Вот. Первый раз в жизни, понимаешь, такие вещи. Или, как говорится, ну вы же меня не спрашивали. Да? Вот. То есть это тоже такой своеобразный, важный период. И вот в этот период с 3 до 7 очень важно научить ребенка учиться. То есть помогать ему ставить цели, помогать ему разрешать эти задачи, объяснять все взаимосвязи. И самое главное – опыт, опыт, опыт, опыт. Не рассказывание там теорий каких-то, а подталкивать его мягко, через интерес и так далее. Он начинает учиться общаться с внешним миром уже за пределами дома, семьи. Вот. Он уже начинает познавать других людей. Он начинает сравнивать свои ощущения на улице с теми, которые он там помнит дома. Начинает анализировать эту разницу, что, как получается и так далее. Вот. И в этот период тоже очень важно быть настолько внимательным, чтобы определить способности ребенка, к чему у него склонность. Ведь многие дети, допустим, вот хотят затолкать ребенка, ну, допустим, сейчас набор какое развитие, да, это вот художественная школа, музыкальная школа, там танцы, там балет, там, ну, пацанов еще там в спорт как-то загоняет, да. Вот у меня, допустим, крестница есть, вот ее первые работы, когда ее послали в художественную школу, да, ну, потрясающе, вот это чувство цвета, ну, настолько необычно, так интересно, что, ну, просто диву даешься. А потом, ну, неохота ей. И все. Видимо, она в прошлой жизни какого-то своего, так сказать, ну, не потолка, а какого-то уровня достигла, и это просто неинтересно. Она пришла в эту жизнь, что чем-то другим заниматься. И здесь вот очень важно отслеживать эти способности. Мало того, очень важно, ведь как они становятся талантами. Но сначала определяешь способность, потом помогаешь ей развить вот это чувство трудолюбия, чтобы в конце это стало талантом ее. Такого ребенка, да. Но мало того, показать еще пространство возможностей, каким образом вот этот талант может достигаться. Не просто там каким-то одним-двумя путями, а самыми разными. Вот, к примеру, допустим, один из удивительных свойств, как ребенку учиться, да, ну вот мы говорим, через зрение многое приходит, да. Вот, допустим, вот. 7 цветов, да, известно, да, каждый охотник желает знать там и так далее. Вот. А никто ж не задумывается, а как помочь ребенку начинать оттенки распознавать. Ну, вот есть красный, да, темно-красный, светло-красный, да, а еще какие есть. На удивление, допустим, в японских вот этих развитых школах дети различают до 200 оттенков одного цвета. Представляешь? 200 оттенков. Нам бы хотя бы, дай бог, 10 оттенков найти. Вот. И вот эта способность к развлечению, она очень тонко формирует чувствительность. Чувствительность такого рода, что способна замечать нюансы. А это палитра богатого восприятия. Вот у наших же предков это все было задействовано. Когда, допустим, на красный цвет, там, как начинаешь, там и пурпурный, и малиновый, и там, и розовый, и рубиновый, и красноватенький, и буроватенький, там, ну и так далее, и так далее. Дети же они говорят, ну если цвет есть, значит он как-то называется. Взрослые как-то в замешательстве. Вот, вот это все такая палитра возможностей, тренировки, восприятия, отношения с этими возможностями, общение, способность развивать их. Вот. Или, допустим, вот в художественных школах часто там дают, допустим, коричневый цвет и набор самых разных других цветов. Вот. Он начинает этим по капельке, по две смешивать. И все время разный тон получается. Но тоже это же опыт. Он начинает учиться создавать новые явления для себя, учиться и учиться их понимать и уже использовать каким-то образом в своей жизни. Вот этот период крайне важный – научить ребенка учиться, самостоятельно учиться, основываясь на его склонностях, основываясь на том, что он, ну, как бы готов этим заниматься, его любопытство, его интерес и развиваться. Это крайне важно. Почему? Потому что это, вот это наблюдение, это помощь в этом возрасте, вот именно в таком понимании жизни и способности к обучению, она в будущем раскроет его потенциал, его предназначение жизни. Вот в этот момент, что бы ты еще добавил вот в этот возраст, я, допустим, от 3 до 7. На самом деле здесь ребенок уже начинает себя проявлять. До этого он молчал и впитывал, пытался разработать свой речевой аппарат. У кого-то чуть раньше, у кого-то чуть позже. А уже с 3 до 7 происходит его проявление этого речевого аппарата, заявление в этой жизни. И надо понимать, что весь период от 0 до 6 лет – это становление первой социальной группы. Это «я» – тело. Ребенок изучает свое тело, смотрит, как оно взаимодействует с окружающим миром, с ближайшим окружением, папа-мама. И надо помнить, что папа-мама в этом возрасте для ребенка – боги. Они могут все, они и защитят, и накормят, а он только учится с ними взаимодействовать. И все, что боги заложили в этого маленького чада, то потом в божественном и будет проявлено. Так что каждый период очень важен, и вот надо к 6 летам подойти, чтобы первая социальная группа закончилась, и после этого уже ребенок вступил в следующую стадию, следующая социальная группа. Это обучение, когда уже закладываются какие-то технические знания, счет, письмо, то, что он уже может, будет, сможет проявлять в жизни более так утилитарно. А до этого были общие знания, до этого были образы. Так что обратите внимание, все, что идет от 0 до 7, ну, до 6 лет с перехода на 7, это самая-самая база жизни человека, впитание образов, впитание своего представления о мире, впитание своего представления об этом теле, мужское, женское, культура, наследие и так далее и тому подобное. И если вы бескультурны, если вы не знаете свое наследие, что вы сможете дать своему ребенку? В очередной раз я вспоминаю слова своего учителя. Алексей, что ты можешь дать своим детям, кроме своей глупости? Вот давайте сделаем так, чтобы все-таки мы не глупость передавали, а передавали знания, умения, чувства, образы, те, которые наши родные. И ни в коем случае не делайте очередной глупости. Не отдавайте ребенка на иностранные языки, если, конечно, вы не живете в какой-то постоянно иной стране. Если вы живете на Руси, матушке, неважно, в Украине, Беларуси и в других славянских странах, сначала до 7 лет. Это то, что ваша родная культура. Язык – это проявление вашей культуры, вашей генетики, вашего рода, вашей крови. Не делайте, не повторяйте глупости. Не отдавайте никогда ребенка в какие-то специализированные курсы иностранных языков. Только своя родная культура, только свои устои, только своя установка. Вот это самое важное. Дальше, когда он вырастет, у него будет возможность познать иностранный язык, если ему нужно будет это, другие культуры. Но без своей культуры родной, без своей генетики, без своего естества, он будет как перекати поле. А вам ли это надо? Задайте себе вопрос. В общем, наверное, хорошо. Так. Ну, вот у нас немножко тут сбой с изображением произошел. Ну, по сути дела, мы все-таки более-менее так осветили эту нашу вторую передачу. Еще раз, друзья, мы просто постарались обратить внимание ваше на важные узловые моменты, насколько это формирует наших детей, помогает им вырасти, идти дальше, чем мы. И дайте себе возможность задуматься об этом. Есть масса материалов, которые сегодня доступны всем, изучайте, применяйте, и ваши дети будут здоровыми, счастливыми, такими же, как и вы, с такими детьми рядом. Вот на этом все. Да, ну что же, благодарю тебе за очень интересное повествование, свои наблюдения, которые ты через свой опыт и знания предков принес в эту передачу. Друзья, если у вас будут какие-то пожелания, реплики, комментарии, пожалуйста, оставляйте их под этим роликом, и мы будем делать выводы о том, смогли ли мы раскрыть тему полностью, либо не смогли, может быть, что-то надо будет в следующий раз дополнить и добавить. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что в виртуальной студии Народного славянского радио находился Александр Федорович Соколов и Алексей Орлов. Мы разбирали тему воспитания ребенка в раннем возрасте от 0 до 7 лет. Желаю всем добра, до новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Всего доброго, друзья. До следующих встреч. Да, вспомнила. Вымой руки. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше.